так же, как и предложение о продаже штампов русскому царю за 6000 дукатов в 1830 году. 11 апреля 1830 года гениальный фальшивомонетчик скончался от инсульта. Его штампы перешли во владение хомбургской семьи Зальденштрикеров. Коллекция в 331 штамп была продана за 30 рейнских гульденов. Позднее часть этих штампов оказалась в монетном дворе в Берлине, где они находятся и сегодня. У Карла Вильгельма Беккера еще при жизни нашлись защитники. Среди них Вильгельм Доров, один из знаменитых в свое время немецких историков, который в 1827 году утверждал, что Беккер стремился лишь проиллюстрировать прогресс в производстве монет. Другие, например, уже упоминавшийся директор Венского императорского монетного кабинета, придерживались противоположных взглядов. Но и спустя 100 лет нашлись люди, которые снимают вину с Беккера на том основании, что при жизни против него ни разу не выдвигалось официальных обвинений и что он не был под судом, а поэтому честный человек. У Беккера, несомненно, были золотые руки. Его копии имели лишь один дефект. Они были слишком совершенны, слишком правильны. Кроме того, его серебряные монеты имели синий-черный оттенок, который их как бы слегка затуманивал. И тем не менее, очень многие эксперты, современники Беккера, были введены им в заблуждение. Изенбургский надворный советник ни в коем случае не был последним в ряду великих фальшивомонетчиков. Многие из его не столь знаменитых коллег использовали менее трудоемкую технологию. Они делали отливки настоящих монет, а потом в полученные формы заливали жидкий металл. Но таким путем никогда не удавалось достичь той степени идентификации, которая получалась при настоящей чеканке. Поверхность слиточных монет выдавала их происхождение. Под лупой она выглядела зернистой, встречались и следы воздушных пузырьков. Но эти улики иногда удавалось скрыть за счет специальной техники старения монет, и тогда они легко находили доверчивых покупателей. Подделка монеты сегодня является золотой жилой. Современная техника облегчила труд пластика, специальное литейное и прессовое оборудование. Оборот достигает таких масштабов, о которых Беккер и другие старые мастера не могли мечтать. Огромные цены, которые любители нумизматики готовы выплачивать за раритетные монеты, подталкивают развитие и расширение бизнеса фальшивомонетчиков. В свою очередь, и уже известные подделки становятся раритетами. Есть специальная отрасль нумизматики – коллекционирование фальшивых монет. Продукция известных мастеров фальшивомонетчиков продается сегодня по вполне приличным ценам. Так, на проходившем во Франкфурте на Майне в 1972 году аукционе 11 монет, изготовленных Беккером, были проданы по цене от 180 до 800 германских марок каждая. Здесь и далее, если особо не оговорено, имеются в виду марки ФРГ. Только в ФРГ на рынке ежегодно появляются сотни фальшивок, которые нередко оказываются настолько безупречными, что распознать подделку не удается экспертам. Иногда их может выдать лишь микроскопически мелкая деталь. Многие фальшивые монеты, как подлинные, давно вошли как в частные, так и в государственные коллекции. Любители розыгрышей и ловцы глупцов. Злорадство – это самая чистая радость. Для отдельных людей наслаждение, которое они получают, так или иначе обделяя своих сограждан, становится эликсиром жизненных сил. Весной 1840 года среди коллекционеров библиографических редкостей поднялся ажиотаж. Некто, именовавший себя графом де Форца, искусно сделал достоянием заинтересованной общественности информацию о том, что он обладает собранием из 38 суперраритетов, книг, сохранившихся в единственном экземпляре. Однако и книги, их авторы существовали лишь в богатом воображении псевдографа.